Глава 10. Мои люди окружили гостей плотным кольцом. Витас заметил нас издалека, метнулся навстречу, на ходу поправляя форму. «Господин!» — поклонился он. Взгляд его забегал по моей мокрой одежде. «Докладывай», — оборвал я расспросы. «Информации мало», — Лейпниш понизил голос. «Монголы напали на земельных аристократов. Точно пострадали Зубаровы, Смоленовы и Бочкаревы. Много раненых. Потом нагрянула служба безопасности империи. Следом ставленник императора и глава родов. Ищут вас, хотят поговорить». «Что ты им сказал?» «Все на охоте». Вита сбросил взгляд на носилки с близнецами. «И вот вы вернулись». Двинулся к дому, пока медведь с Витасом занялись Теркиными. «Поговорить, значит, хотят? Что ж, и мне интересно узнать про нападение монголов. Не могли же они устроить такое только из-за пары перевертышей?» — раздумывал я. Гравий хрустел под ногами. Люди в форме СБИ провожали меня внимательными взглядами. Мешок на моем плече отлично вписывался в легенду об охоте. У входа встретил Жора. «Павел Александрович», — поклонился он. «Гости в зале, ждут вас. Я распорядился принести новый костюм к вашей комнате». «Спасибо, дружище». Шагнул к лестнице и увидел человека, маячившего за спиной слуги. «Это моя работа — следить за домом и покоями». Жора едва заметно поджал губы. «К сожалению, не всегда удается сделать так, чтобы вас не беспокоили». Я поднялся по лестнице, замечая людей СБИ на каждом пролете. Вот это уже перебор. Одно дело чинно ждать в зале, и совсем другое — расползтись по всему дому. Поднялся к себе, схватил костюм, открыл дверь. И сразу понял, о чем говорил Жора. Они были в моей комнате. Глаза быстро пробежались по обстановке. Ящики выдвинуты, бумаги на столе явно перебирали. Взгляд зацепился за пустое место на полке. «Шкатулка! Там же обратный кристалл!» Сердце ухнуло вниз. Я заставил себя успокоиться. Хотели бы схватить, уже сделали бы это. Но за обыск все равно спрошу. Я сжал зубы от нахлынувших воспоминаний из прошлой жизни. Следящие устройства в каждом помещении. Служба безопасности, дышащая в затылок. Чтение переписки и постоянные обыски. Не выношу, когда в мою жизнь так бесцеремонно вторгаются. Мешок с добычей свалился на пол. Следом полетела мокрая одежда. Времени мало, но раз не торопят, можно и в душ. Холодные струи ударили по плечам, смывая речную грязь и усталость. Я уже натягивал костюм, когда в дверь постучали. «Кто?» — замер с галстуком в руках. «Господин, гости очень вас ожидают». Голос слуги звучал приглушенно. «Вызови Витаса», — велел ему. «И сам приходи». Ответом послужили быстрые шаги. Пока есть минутка, окинул взглядом трофеи, поморщился. Кристалл от Маргариты и говорил кудразда, переложил во внутренний карман. Поправил манжеты, одернул пиджак. Путь до зала показался бесконечным. За каждой дверью мелькали тени людей из СБИ. В голове крутилось. Что им известно? Зачем пришли? И почему именно ко мне? Толкнул двери. Свет из высоких окон заливал помещение, выхватывая пылинки в воздухе. Первым делом я отметил, как расположились гости. То, с кем держится рядом, кто старается отойти подальше. В зале витал тяжелый запах табака и пота. Двери закрылись за спиной, петли тихо скрипнули. Мой взгляд упал на кресло хозяина дома. Массивное, с высокой резной спинкой. Там развалился Горбачев, закинув ногу на ногу, словно у себя дома. Синяя форма СБИ идеально выглажена. Начищенные до блеска сапоги поблескивали в лучах закатного солнца. Мужик впился в меня взглядом, будто препарировал. В уголках его губ притаилась циничная усмешка. Рядом в кресле сгорбился Запашный. Под глазами залегли глубокие тени, словно он не спал несколько суток. Но взгляд по-прежнему источал привычное высокомерие. Зубаров замер у окна, нервно теребя хвост темных волос. Дорогой костюм помялся, словно в нем спали, а на правом рукаве виднелись следы засохшей грязи. На скуле багровел свежий синяк размером с куриное яйцо. Когда наши взгляды встретились, он отвернулся первым. У дальней стены жались еще двое. Маленький колобок с окладистой бородой на круглом лице то и дело промакивал платком блестящую от пота лысину. Шелковая ткань уже промокла насквозь, но человек продолжал механически вытирать голову. Его сосед, прямой как жердь, с копной вьющихся черных волос, старался держаться в тени. Глаза мужика бегали по сторонам, выдавая нервозность. Пальцы теребили пуговицу на жилете, того и гляди оторвет. «А вот и молодой Магинский!» Горбачев чуть наклонился вперед, сидя в моем кресле, кожа протяжно скрипнула под его весом. Улыбка стала шире, обнажая ровные белые зубы. «Как прошла охота?» В его голосе звучала едва уловимая издевка. Я невольно сжал кулаки. Хозяин дома, вынужденный стоять перед гостями, которые без спроса заняли его кресло. «Ну что ж, поиграем?» Ничего не ответил и молча прошел по залу. Встал напротив лейтенанта, чувствуя спиной взгляды остальных. «Это мое место», — спокойно произнес я, отмечая, как дернулся кадык Запашного. «Правда?» — изобразил удивление Горбачев, а его брови взлетели вверх. «Не знал, вы уж простите». Мужик медленно поднялся. Сапоги скрипнули по паркету, когда он занял место рядом с Запашным. Ставленник императора старательно отводил глаза, делая вид, что разглядывает узор на стене. Я уселся в кресло, все еще хранившее тепло чужого тела. А в зал тем временем заглянули Витас и Георгий. Их силуэты замерли в дверном проеме. «У нас тут разговор не для ушей, слуг», — открыл рот лейтенант, поджимая тонкие губы. Жора уже развернулся к выходу, но я успел ответить. «Мой дом, мои люди, мои правила». Каждое слово падало, как камень. «Если вас что-то не устраивает, я никого не задерживаю. Это вы без приглашения пришли, а они тут живут и служат». «Олег Сафронович», — подал голос Запашный, его пальцы нервно теребили пуговицу на пиджаке. «Оставьте. Я же вам говорил, что у молодого человека нет манер, уважения, да и опыта тоже». «Слушаю», — закинул ногу на ногу, устраиваясь поудобнее. «Вы в курсе, что монголы предприняли вылазку?» — дернул щекой Горбачев. На его скуле заиграли желваки. «Было что-то такое». Даже не повернулся к нему, разглядывая реакцию остальных. «Пока я следил за своими землями, охотился и убивал монстров, напали несколько десятков». «Вы их схватили?» Тут же взволновался лейтенант, подаваясь вперед всем телом. «Сначала да», — кивнул, глядя на Витаса. «А потом убил». «Павел Александрович», — слово взял Зубаров, пальцы которого все еще теребили хвост волос. «Сейчас у нас тут собрание родов земельных аристократов». «Не вижу Требухова», — перебил его, отмечая, как вздрогнул человечек у стены. «Сергей Геннадьевич», — ставленник императора фыркнул, словно услышал дурную шутку. «Он занят». «Сейчас на допросе у нас», — улыбнулся Горбачев, и в этой улыбке не было ничего приятного. «Как и вы скоро окажетесь». «Не советую угрожать в стенах моего дома», — повернулся к лейтенанту, чувствуя, как внутри поднимается холодная ярость. «Что ж вы никак не поймете это простое правило Магинских?» «А я не угрожаю вам, молодой человек». Он встал и подошел к окну. Закатное солнце очертило его силуэт красным. Горбачев достал из внутреннего кармана потертый портсигар, ударил папиросой о металлическую крышку, глухой звук эхом разнесся по залу. Чиркнул спичкой, и сладковатый запах табака поплыл в воздухе. «Монголы редко устраивают диверсии», — выпустил он струйку дыма. «Последняя была лет 10 назад, и ее масштабы не такие, как сейчас, и пострадали все. Понимаете, к чему я клоню?» «Что вы не справились со своей работой?» — ответил вопросом на вопрос, отмечая, как дернулся кадык лейтенанта. Зубаров подавил в себе смешок и тут же вернул лицу серьезность. Его пальцы перестали перебирать волосы. «Не понимаю, чем занималась разведка», — продолжил я, наблюдая за реакцией гостей. «Как проворонили монголов?» «Они пришли через серую зону», — повысил голос лейтенант. Жилка на его шее запульсировала. «А дальше земли аристократов. И отсюда вопрос». «Как монголы могут перемещаться там, не боясь монстров?» Снова перебил Горбачева, наслаждаясь, как темнеет его лицо. Мужик напрягся всем телом. Он сделал глубокую затяжку. Дым заструился из ноздрей, но ничего не ответил. «Да», — кивнул ставленник императора, а его голос стал вкрадчивым. «Именно это нас и беспокоит. Подобная возможность бесценна. Монарх хочет разобраться в столь важном вопросе». Запашный наклонился. «Пока о вылазке монголов знаем только мы, и слухи не должны дойти до столицы. Паника никому не нужна». «Что-то я не понимаю», — перевел взгляд на Запашного, отмечая, как тот невольно отклонился назад. «Собрались мы тут, чтобы что? СБИ понятно. Хочет прикрыться и пытается повесить на меня и Требуховых сговор с врагами». «А что, это не так?» Горбачев оживился, как гончая, взявшая след. «А доказательства есть? Или у вас снова предположения, которые вы хотите натянуть на факты?» Улыбнулся я, чувствуя, как внутри растет холодная ярость. «Давайте представим, что мы виновны». «Решили наконец-то сознаться?» Лейтенант потянулся к револьверу. Кобура скрипнула под его пальцами. «Я и Сергей Геннадьевич как-то пропустили врага из серой зоны», — не отреагировал на Горбачева. «Уже начинает раздражать. Вот только что делать с теми монголами, которых мы убили на охоте? Странно у нас договор, не находите?» Повисло молчание. Двое у стены переглянулись, их лица побледнели еще сильнее. «Мы тут собрались лишь для одной цели». Запашный выпрямился, словно проглотил палку. Он делал вид, будто занимается тем, ради чего его прислали сюда. «Никакие разногласия между родами не должны мешать общей цели. Император ждет, что вы защитите свою территорию». «Хм». Я посмотрел на Георгия, замечая, как слуга слегка кивнул. «Что-то много всего получается, не находите? От монстров — это я еще понимаю. А вот от армии другого государства...» «Магенский!» Горбачев выбросил сигарету на пол. Искры разлетелись по паркету. «Смеешь ослушаться?» «Да», — кивнул я, наблюдая, как его лицо наливается кровью. «Георгий?» «Господин?» — поклонился слуга. На его бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул. «По закону земельные аристократы могут быть использованы в случае официально объявленной войны. В их обязанности входит защита своих территорий от монстров. В остальном они вольны действовать и поступать на свое усмотрение». «Вопросы?» Кивнул я, отмечая, как побелели костяшки пальцев лейтенанта. Горбачев пыхтел, словно закипающий чайник, а Запашный морщил нос, будто учуял что-то неприятное. «Я человек маленький», — подмигнул ставленнику императора. Людей у меня немного, и жертвовать ими я не собираюсь». «Это измена!» Горбачев дернулся к кобуре. Витас среагировал мгновенно. Холодный щелчок взведенного курка эхом разнесся по залу. Дуло его ружья смотрело точно в лоб сотруднику службы безопасности империи. «Тише, лейтенант!» Глянул на еще дымящуюся сигарету, от которой по паркету расползалось черное пятно. «Вы у меня дома, и я в своем праве». «Павел Александрович!» Голос Запашного стал мягче, словно мед полился. «Вот войск, объявление войны. Это крайние меры, которые вызовут в стране не самые хорошие настроения». «Ну так и не я император, чтобы об этом думать», — пожал плечами, замечая, как нервно постукивает носком сапога Горбачев. «Что вам от меня-то нужно?» «Я...» — поднялся ставленник императора, расправляя складки на пиджаке. «От имени нашего государства прошу вас не разжигать конфликты между родами и сильнее контролировать свою территорию». Его рука скользнула во внутренний карман. «Вот». На стол лег небольшой предмет. «Это артефакт связи с СБИ и военными. В случае еще одного проникновения врага мы должны отреагировать немедленно». «Магинский!» Горбачев шагнул ближе. От него несло табаком и потом. «Если вы настоящий аристократ, то не только о своей земле будете переживать, но и о государстве». Его палец уперся мне в грудь. «Я вас не забрал на допрос, лишь потому что, в отличие от Требухова, вы не сидели спокойно в особняке, пока монголы топтали наши земли». «Мои земли», — поправил лейтенанта, не отводя взгляда. «Я сам с этим разобрался». «Павел Александрович». Запашный встал, одергивая манжеты. В его движениях появилась нервозность. «Пока есть угроза, никаких дуэлей, претензий и разногласий. Постарайтесь меня услышать, иначе это будет расценено как государственная измена». «Как только все закончится...» Горбачев наклонился ко мне, обдавая запахом перегара. «Сам лично тебя на каторгу сопровожу». Я медленно перевел взгляд на сотрудника СБИ. Тот достал из кармана обратный кристалл, который тускло блеснул в лучах заходящего солнца. «Свидетели есть», — улыбнулся он, поигрывая камнем. «Нашли у тебя в комнате. Так что жди, Магинский. А если будешь послушным мальчиком, может быть, я забуду об этой штуке». Я сохранил внешнее хладнокровие, хотя внутри все кипело от ярости. Ставленник императора повернулся. На его лице играла довольная ухмылка. Один за другим гости стали покидать зал, оставляя после себя только запах табака. «Повышенная готовность», — перевел взгляд на Витаса. Лейпниш уже подобрался, словно перед прыжком. «Уже!» — кивнул он и вышел из комнаты. Его шаги быстро затихли в коридоре. «Простите меня». Жора склонил голову так низко, что подбородок коснулся груди. В его голосе звучало искреннее раскаяние. «Я ничего не мог сделать. У них был официальный документ на осмотр особняка». «Я разберусь». Встал, чувствуя, как затекли мышцы от долгого сидения в одной позе. Мысли крутились в голове, словно осы в гнезде. «Запашный, сука!» Картина складывалась отвратительная. Мало того, что тогда пытался убить и подчинить своей воле, а когда не вышло, решил поиграть с кристаллом, так теперь еще и меня выставили владельцем этой дряни. Лейтенант думает, что прижал к стенке, и пока я нужен, воспользуется. Губы растянулись в хищной усмешке. «Ошибаешься», — оскалился я, глядя на закрывшуюся за Жорой дверь. «Получается, император не хочет шумихи из-за ситуации с монголами. Слишком много потрясений для страны. Хорошо. А эти еще и попытались на меня надавить, чтобы я не воспользовался слабостью родов. Зубаровы, Смоленовы и Бочкаревы. Какая замечательная возможность предоставилась. И ее тут же забрали. Я вернулся в комнату. Мешок с трофеями лежал у кровати, дожидаясь своего часа. Я развязал тугой узел. Пора сделать ревизию добычи. Замер, когда в голову пришла идея. Пальцы нащупали говорилку Дрозда. Выпустил магию, активируя артефакт, и по металлу пробежала рябь. «Да!» — голос капитана прозвучал глухо. «Егор Климович, не отвлекаю?» «Что нужно, Магенский? Я занят!» Процедил он сквозь зубы. В его дыхании слышались хрипы, словно сейчас бежит. «Помните, что у вас есть долг передо мной?» Не обратил внимания на грубость. Что-то в его голосе царапнуло слух. «Да?» — удивился мужик. Затем раздался звук, похожий на лязг металла. Мешок едва заметно дернулся. Я бросил быстрый взгляд, но ткань снова замерла. «Хочу, чтобы одна вещица исчезла у одного человека, как и бумаги», — продолжил я, наблюдая. «Если это не нарушает закон, помогу!» — выдохнул Дрозд. Его голос стал еще более прерывистым. «Ну, тут как посмотреть». «А вот и ты, собака сутулая! Наконец-то я тебя нашел!» — засмеялся капитан. Тишина обрушилась внезапно. В голове мелькнуло. «О ком это он?» Я влил еще магии, но говорилка молчала. Только по металлу бежала едва заметная рябь. Пожал плечами и отложил артефакт. Оставлять кристаллы и документы у Горбачева нельзя. С этим нужно разобраться. И как только развяжутся руки, начну действовать. Бросил металлическую пластину на кровать. Снова повернулся к мешку. Тот явно шевельнулся. «Магинский», — прозвучало из артефакта. Голос изменился до неузнаваемости. Металлический, словно через трубу говорили. «Магинский», — произнесли настойчивее. Я медленно поднял пластину, не сводя взгляда с мешка. «Пора нам с тобой встретиться и поговорить. Через 3 часа четыре гуся». Стоны Дрозда на фоне ударили по ушам. «Кукловод! Тот самый некромант с собственной персоной!» «Магинский, нет!» Последний хрип капитана оборвался, и артефакт погас. Мешок дернулся сильнее, ткань натянулась. Я сжал кулаки, готовясь к атаке. Зеленое пламя вспыхнуло на руках.